Алло. Алло. Да. Анастасия Сергеевна, здравствуйте. Компания «Метрофинанс», отдел взыскания. Меня зовут Короткова Анна Александровна. А по какой причине вы не оплачиваете свой долг? В связи с Новым годом. Аж как Новый год может освободить вас от ответственности выплаты? Тем более Новый год не наступил еще 2018-й. Ну да, легко может освободить. Подарки надо покупать. Вот, готовятся продукты, салатики там, сами знаете. Вот, так что, Салатики, так, да-да, хорошо, замечательно. То есть колбаску, получается, да. вы отказываетесь, я так понимаю, да, от оплаты, вы делаете Ну, приоритеты на пока да, колбаску, на салатики. конечно, а как же? Неужели? Конечно, Как это да. я А буду без колбаски на Новый год подождите. сидеть? Вы что? 21 день у вас почему-то было время для того, чтобы найти денежные Так а средства, а вы зачем? ищете только на колбаску. Ребята, Конечно, я на больше колбаску не зарабатывайте. нашла. Больше зарабатывайте, значит, Где же денег я для того, больше чтобы колбаску себе заработаю? покупать. Нет, так вот я Анастасия заработала как раз Сергеевна, на колбаску. так больше Так не зарабатывайте. То есть у могу вас больше. приоритеты только на поесть, да? Нет, на Новый Только год. поесть. Я же А колбаску давайте только вы на Новый сначала год могу что на Новый купить. год? Колбаску я могу Да? только на А Новый может, у год вас купить. Нового года не будет, Анастасия Нет, Сергеевна? Может, вы куда же? Я уже расплатитесь с компанией купила «Метрофинанс»? колбаску. Алло. Алло. А, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Метрофинанс», отдел взыскания Цыгоева Катерина Юрьевна. Подскажите, пожалуйста, я могу услышать Анастасию? Можете еще раз вашу фамилию повторить? Цыгоева Екатерина Юрьевна, отдел взыскания компании «Метрофинанс». Так, По слушаю. части Анастасии. Ваша готова к кредитному договору. Вам звоним, 14 дней вы не проплачете договор займа. Общий долг у вас 13 340 рублей. Почему не оплачиваете кредит? Пока возможности нет, появится, оплачу. Ну, Ничего жди, как больше, возможность за другого этим лет. больше я ничего вам не могу сказать. Почему не можете? То есть Ну, деньги у вас потому взяли, вы их потратили, взяли, да? потратили. 45 А для тысяч чего еще рублей деньги берут? взяли. Не смотреть же на них, правильно? Анастасия Сергеевна, то есть вы брали деньги, чтобы не возвращать, правильно? Нет, неправильно. А почему не Я платите? сказала, что я оплачу, когда будет возможность. Проблема-то в чем? Чего? Как резаная. Чего орешь? В чем Я проблема, тоже что вы орать не умею. оплачиваете кредит? Тихо. 12 дней вы не отдаете наши деньги, Анастасия Сергеевна. Водички попей, в зеркало посмотри. Вас на это не Позвонишь мне. переходили. Именно Мне подарить позвонить. ваше окружение, чтобы за вас деньги искали, да? Давай! Нарушай 152-й. Анастасия Сергеевна, Новый год Да. вы хороший срок для своего 152-й окружения, вы закон понимаете это нарушишь, и или ты нет? уже отдыхать будешь в другом месте. Я вам еще раз говорю, А нет, сегодня вечером деньги в компанию возвращать сейчас пукнешь, надо. Слышали? отдрищешься сейчас, так сильно Анастасия, напрягаться будешь. тогда будем подрить ваше Успокоилась? окружение, начиная Иди с сегодняшнего дня. окружайся, да, иди с Новый год, окружением. Анастасия, Покружись, иди с будете со своими окружением. друзьями праздновать. Так, Потому что я еще день закрой не рот, о оплачиваю чем ты кредит орешь? Вот, вот договор. нервная-то, а? Ты же ведь Я понимаешь, тебе что ты свою еще нервную раз систему свою говорю, себе там Анастасия испортишь. Сергеевна, вечер Чувак! день. Алло. Алло. Анастасия Сергеевна. Да-да-да. Добрый день. Компания «Метрофинанс» вас беспокоит, отдел взыскания Цыгоева Екатерина Юрьевна. Вы почему кредиты не платите? Ну, потому что так надо. А, так надо? То есть вы изначально взяли деньги, чтобы не возвращать, А я вам Анастасия? что-то ничего не платила? Нет, ну в данный момент по этому кредиту у вас не было платежа. Ну, Ни по времени ни пока разу не было, нету. ничего. Пока нету. А, нет? А как это пока? Вот Объясните, так, пожалуйста. когда появится у меня такая возможность, тогда будет оплата. Возможность, Анастасия, появится. Серьезно? Да, серьезно. Возможность? Да, Да, серьезно? серьезно. Анастасия Сергеевна, а когда подъедет сотрудник выездного взыскания к вам домой, дверь постучит, тоже Замечательно, будете буду возвращаться? ждать, буду ждать. Когда Вот. подъедет? Когда подъедет? Вот. Давайте в понедельник будете дома? Все, жду, давайте. А во сколько? Во Ну, сколько, во знаете, сколько? как вам позвонят. Анастасия Сергеевна, вы Во сколько, знаете, во сколько? что именно Пока не по срокам, по знаете? времени приедем? Ну, Чтоб конечно, вы я же не буду бонусы сидеть ждали? целый день сидеть, ждать. В какой сбежал? Я наоборот спрашиваю, во сколько он подъедет, чтобы я была дома. Вот он подъедет в то время, когда ему будет необходимо, понимаете? Чтобы так вы, а вдруг я уйду? Так наоборот, куда я бежать-то буду? Я наоборот его ждать буду. Мне очень интересно посмотреть на сотрудника из нового отдела, ни разу не видела. Просто мне интересно, да, мне очень интересно посмотреть на сотрудника выездного отдела. А потом, когда домой, да, ну, если он вас не заставит дома, поверьте мне, вы поймете, что он приезжал к вам домой. И что это будет? И ваши поймут, что он приезжал к вам домой. Нет, как я это, как это мы поймем? А вы увидите, конкретно. Что, подъезд распишете, да, или что? Ну, я не знаю, что он будет делать, ну, вы поймете, что он будет. Ну, как вот, вы не знаете, а говорите. Деньги где наша Анастасия? Когда будут, тогда отдам. Когда у меня появится возможность. Да, вот когда я решу вам заплатить, да, когда я решу заплатить, тогда заплачу. Возможность, Анастасия Сергеевна, ставьте своим родственникам и близким. Нам нужны наши деньги. Ну, мне пофигу, что вам там нужно. Вообще по барабану, что вам там нужно. По телефону, Настя, обычно мне я когда подъезжаю, по-другому начинаю разговаривать. Ну вот так, пусть подъезжает, посмотрим, кто как поговорит. Я жду. В понедельник жду. По микрофинансам бегать, деньги чужие берете. Ну, это не чужие, да? Это уже мои. Все, я их взяла, они мои. А это уже? Конечно. Ваши, да. А где наши? Ваши у вас. Вы такая умная, Анастасия Сергеевна. Ну, давайте проверим, хорошо. Давайте будем проверять. Все, жду. Второй вам тыкал, говорит, за ваши долги. Что? Вы 30 что? Лет дожили до того, что берете чужие деньги в микрофинансовых компаниях с протянутой рукой. С какой протянутой рукой сами навязываете? Вы живете на этом. Ростовщики вонючие, сами даете деньги. Сами даете, берете на себя всякие риски. Могут вернуть, могут не вернуть, поэтому херачите эти проценты бешеные. Алло. Алло. Анастасия Сергеевна, доброе утро. Компания «Метрофинанс». Анастасия, подскажите, пожалуйста, меня зовут Чилькина Мария Леонидовна, Надежда Искания. У нас дело ваше с отказом поступило. Вы от оплаты отказались, мы вас правильно поняли. Вы ничего не будете оплачивать. Это конец года, просто на просрочке такой большой период. Ну да, до конца года точно не буду. До конца года не будете. Ни на продление, ни на что вы ничего не будете. Нет. Анастасия, смотрите, к сожалению, мы вас клиента не оставляем. У нас последний день рабочего 28 числа. Дело ваше уходит на взыскание производительное. Прекрасно. При всем уважении к вам, если вы работаете официально, это вполне возможно. Дело уйдет приставом, будет удержать заработной платы. Если вы не трудитесь, ни день не работаете. Значит, без суда пойдет, да? Без суда? Ну, суд обращается уже приставом. Мы направляем запрос, они уже направляют дело. А, вы по приказу? Нет, приказ я отменю. Приказ отменю. Только с исковым, если пойдете. Отмените, да, приказ? Да, с исковым только исключительно. Угу, понятно. Угу. Либо это ваш договор просто пересыпет коллекторам, поэтому имейте ну, это вообще, можете, это прекрасно. Не это самый замечательный вариант. А, негативными отметками вашей истории кредитной вы у нас как неплатежеспособный заемщик будете внесены в черный список. Поэтому мне жаль, всего доброго. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам поступил автоматический звонок или уточнение информации? Оставайтесь на линии 1 минута. Меня зовут Мелисса Марина Алексеевна, я старший инспектор компании «Верес». Разговор у нас записывается. Звонок вам поступил по поводу Елены Валерьевны. С кем вам приходится? Это я. Это вы, Елена Валерьевна, 1976 год рождения, все верно? Ну да. Звонок вам поступил по поводу ваших обязательств перед микрофинансовой организацией «Метрофинанс». Сумма вашей задолженности 21 700 рублей. У вас 24 часа для оплаты. Через какую платежную систему оплата поступит? Не через какую. По какой причине? Я уже объясняла вам. Кому вы объясняли? То, что у вас идет процедура банкротства, Елена Валерьевна, это еще не факт, что вас признают банкротом. Уже признали. Уже признали. Номер дела мне уточните. Я уже говорила вам номер дела. Елена Валерьевна, а как будет ваш управляющий с этим займом рассчитываться? Через реализацию имущества. через реализацию имущества. А как нам с ним связаться? Он сам с вами свяжется, вот сейчас корреспонденцию готовит. Корреспонденцию готовит. Будем ожидать. Всего доброго. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вам звонок данный поступает из банка Тинькофф. Меня зовут Галданов Николай Николаевич. Елена Валерьевна, звоню вам по факту нарушения с вашей стороны услуги кредитного договора. Вот ранее вам банк, ввиду этих систематических нарушений, выставлял требования досрочно произвести к погашению вот не всю сумму целиком. Слышите меня? Да, я слушаю. Вас надо перебивать? Как ранее требовал. Вот. А оплатить досрочно минимальный платеж, вот это 32 тысячи 100 рублей. Вот. Не до 16 числа, как вы ранее платили, а именно до 4 декабря был выставлен, было требование выставлено, сегодня включительно, так сказать, минимальный платеж в полной мере. Только на этих условиях мы готовы с вами сотрудничать дальше. Мы хотели бы убедиться в вашей платежной способности. Готовы выполнить? Нет, не готовы. У вас 3 месяца было на поиске. А вы там посмотрите комментарии. У вас там девушка писала вчера. Все, что я ей сказала, она сказала, все поняла, приняла, записала. Елена Валерьевна, вы с чем-то не согласны? Вы посмотрите на комментарии. Вам трудно или у вас не видно? Ну что комментарии? Или у вас не видно? Вы вообще осознаете, просто... что вы сейчас без уважительной для банка причины несколько месяцев подряд не платите? У меня абсолютно уважительная причина. Какая причина? Объясните, очень пожалуйста. Очень уважительная. Вы платили хорошо, вы раньше. Да. Резко перестали платить. А потом резко у меня случилась уважительная причина. Потому что я подала на банкротство, после чего состоялся суд, и я была признана банкротом. Так, скажите, как давно вы подавали заявление о признании себя банкротом? Я подавала. У меня вся эта информация висит на сайте арбитражного суда. А почему нас не уведомил никто? Сейчас занимается кредитный мой, финансовый управляющий, занимается моим этим вопросом. Всю корреспонденцию. А почему он вам еще не подойдет? Когда вы... 28 числа был суд. 28 числа какого месяца? Ноября. Так. И так быстро признали банкротом? Да, ну, как бы во время заседания, да, он целый день продолжался у меня этот суд с 11 до 5 часа. Вот, и в течение того времени суд вынес решение через реализацию имущества. Все, то есть как надо, все как положено. Теперь будет заниматься всеми моими счетами, всеми кредиторами мой финансовый управляющий. Как это? У вас 25 кредитов, я посмотрю, действительно, нагрузка-то не маленькая. Но а как вы раньше справлялись с ней? Платили ну, нам вообще... Пока могла, справлялась, а потом памс, чувствую, не могу, пошла на банкротство, подала. А с чем связано? Это что за обстоятельства у вас возникли? Ну, это вас не касается совершенно. Ну, а вы сами пробовали, чтобы без оплаты там на уже работу все. Финансового поезд управляющего? Ушел, уже все, полностью процедура завершена, в плане, я имею в виду, решение суда вынесено, все. То есть нас никто об этом не уведомил? Я вам сказала, сейчас занимается этим вопрос финансовый управляющий. Это все не за 5 минут делается. Дайте, пожалуйста, телефон финансового управляющего. Сейчас пока я его не дам, когда он мне скажет, что я могу его давать. Он сказал, пока так говори, когда дам телефон, тогда будешь давать. А номер дела я вашей девочке диктовала вчера. Можете зайти на арбитражный сайт, на сайт арбитражного суда, и прям прекрасно там все видно, когда был суд, когда было подано заявление, когда было решение о суде там. То есть все там видно, то, что по мне. Пока, конечно, решения суда нет, потому что время еще не прошло. Там какое-то после суда должно пройти время, чтобы это поместили то на сайт. То вы сказали, вас признали банком. Я признали. Признали, просто информация еще там идет. Может быть, конечно, она уже, я не смотрела сегодня, может, она уже там и есть, решение суда там висит. Вчера еще пока не было. Сегодня, может, уже появилась там информация. Просто смотрите, пока в наш банк такой информации не поступило, фактически это все на словах пожалуйста, происходит. Пожалуйста, звоните. Но просто, платить, сами понимаете, я ничего не буду. Обычно люди в такой ситуации, с такой закредитованностью, сами стараются по более рыночной стоимости. Ну давайте эту лирику не будем с вами решить вопрос. Такой вариант вы сами для себя рассматривали зачем вообще? Зачем мы с вами сейчас об этом будем говорить? Объясните, смысл какой? Ну, смотрите, я информацию зафиксировал. Вот девочка вас что вчера фиксировала, и вы 230 да. очень любите еще. И пока она не подтвердится, звонки не прекратятся. Да, пожалуйста, я не против, да. я не против, звоните. До свидания. До свидания. Что-то еще?